Крестный путь Христов. Примечание. Лондон. Беседы во время Великопостного говения, 26 марта 1983 года. Опубликовано. Златоуст, 1993 год, номер 2. Конец примечания. Спаситель в Евангелии нам говорит две вещи, на которые я хочу обратить ваше внимание. Первое. «Я есмь путь и истина, и жизнь». И в этом смысле вся его жизнь является для нас предначертанием не только нашего духовного пути, но в какой-то мере и нашего жизненного земного пути. Наш путь, наши взаимные отношения, наш уход в собственную глубину, то, как мы строим мир, который Бог нам поручил, все это должно основываться на том, что Христос — наш путь, Его жизнь, Его образ, Его слово. И в этом смысле Он есть и путь, и истина, и самая жизнь наша. И кроме того, Спаситель сказал: «Я вам даю пример, которому вы должны последовать». Он дает не только учение, но и пример. Не только слова, которые должны нас наставить на то, как мы должны жить, но Он нам показал на своем опыте, в своем лице, что Его учение и Его пути — это учение и пути жизни доступные, возможные. Хотя, конечно, какой-то ценой, но они нас делают, по слову Спасителя, сынами, детьми Божиими, и открывают для нас область жизни и область истины. Я хочу поговорить в этой первой беседе о начале крестного пути Господня, а во второй беседе сосредоточиться на страстях Господних, на том, что происходит, начиная с вербного воскресения и дальше до Пасхи, до воскресения Спасителя. Когда мы говорим о крестном пути, мы большей частью думаем о том периоде жизни Спасителя, который начинается с его выходом на проповедь, или чаще о том периоде, который мы называем Страстной Седмицей. Но мне кажется, что надо рассматривать, видеть этот крестный путь Господень гораздо шире. Апостол Петр говорит, что Христос — Агнец, закланный прежде создания мира. Еще до того, как Господь державным своим словом создал мир, Он в своей премудрости, в своем извечном знании судеб, знал, что случится с этим миром. Он знал, что мир, который Он создает для вечной славы, трагически потеряет свой путь, отпадет от него, и что спасение этого мира будет обусловлено, осуществлено приходом на землю, воплощением Сына Божия, Спасителя нашего Иисуса Христа. Поэтому тайна креста как бы вписана в самую тайну Святой Троицы. Когда священник начинает всеночную, он, держа кадилы в руке, начертывает им крест и произносит слова: «Слава святей, единосущней и животворящей и нераздельней Троицы». И эти слова, это движение его руки, вписывают крест в самую тайну Святой Троицы. Святая Троица — это тайна божественной любви. И эта божественная любовь является одновременно и торжеством, и ликованием, и крестным состраданием со всей тварью. Центр этой тайны Святой Троицы по отношению к нам — распятая любовь. Протопоп Аввакум в начале своего жития, размышляя над сотворением мира, представляет себе, как это совершилось, и говорит о том, как предвечный совет происходил. Отец сказал сыну: «Создадим мир». И сын ответил: «Да, отче». «Но этот мир, — говорит отец, — отпадет от своего пути, и для того, чтобы его спасти, тебе придется стать человеком и умереть». «Да будет так», — говорит сын. И Господь создал мир. Это, конечно, образные слова, но они выражают ту тайну любви Божией, которая не только ликует о его создании, не только радуется о красоте, которую он вписал в свою тварь, не только дает нам свободу и жизнь и призывает нас быть детьми света и своего царства. Эти слова открывают нам Бога, который идет любовью до самого предела, то есть до смерти, и за предел смерти. Вот где начинается наше созерцание, наше изумление и, может быть, наш ужас перед нашим же существованием и перед тайной нашего сотворения. Бог, который все знал наперед, нас создал, зная, что мы будем искуплены только крестом и смертью единородного Его Сына. И в ответ на это мы можем отозваться только благоволением, благодарностью, любовью и готовностью. Все силы, пусть они будут малые, но все, без остатка, приложить к тому, чтобы Божия крестная любовь не осталась без ответа, чтобы крестная смерть Спасителя Христа не была нами как бы забыта или отвергнута. Вся жизнь наша перед лицом этой тайны Агнца Божия, распятого за спасение мира, должна стать и быть одной сплошной благодарностью. А благодарность Богу можно выразить, только следуя тем путем, который ведет нас ко спасению. Тем путем, который жизнью и смертью своей продолжил Господь Иисус Христос. Это первый образ. Агнец Божий, закланный до создания мира. Этот образ Агнца, ягненка, проходит красной нитью через весь Ветхий Завет. На протяжении всего Ветхого Завета Бог ставит нас перед лицом того, что невиновный страдает и погибает, потому что есть виновные. Чистый погибает, потому что есть нечистота. Праведник гибнет, потому что есть неправедность. И Всесвятой Бог должен умереть в плоти человека, потому что есть грех на земле. Это закон жизни, который определяется, с одной стороны, неисчерпаемой любовью Божией, и с другой стороны, нашей греховностью. С одной стороны, Бог отдает все. С другой стороны, мы, большей частью, все отвергаем или забываем. И вот распятие Христова. Эта смерть невинного должна нам напомнить о том, что этот страшный закон зависит от нас, и не только по отношению ко Христу, но по отношению друг к другу. По отношению к каждому человеку, к судьбе всей земли, человеческий грех, человеческая злоба, неправда, жестокость всегда врезаются в плоть и в душу невинного. Вот первое, о чем нам говорит образ Агнца Божия, закланного до создания мира. Второе. Это само воплощение, Сын Божий, которым создан мир. Есть творческое слово и одновременно тот, кто должен своей жизнью и смертью искупить этот мир. Он его создал, зная, что будет, и он вступает в этот мир на смерть. Каждый из нас призывается Богом из небытия во временную приходящую жизнь, чтобы через нее вырасти в жизнь вечную. Сын Божий из вечности, где нет смерти, нет ограничений, нет страдания, нет греха, нет неправды, вступает доброй своей волей в мир греха, неправды, ограниченности и смерти для нашего спасения. Мы через временную жизнь врастаем в вечную, Он из вечности как бы вступает во время и в земные условия, чтобы умереть. И когда мы вглядываемся в тайну рождественской ночи, мы видим образ того, что есть любовь. Видим ее образно, картинно. Видим ее в младенце, лежащем в яслях, которого Бог и Отец нам отдал, чтобы мы, люди, поступили с Ним, как захотим. Любовь беззащитна, любовь отдает себя до конца, любовь до конца уязвима, И в лице Спасителя, родившегося в Вифлееме, мы видим, что представляет собой и божественная любовь, и всякая любовь. Отдача себя без защиты, готовность на все, без сопротивления. И этому можно научиться, потому что здесь уже область наша, земная. Какова же наша любовь? Можем ли мы говорить о любви к самым близким или к более дальним, или к Богу в таких категориях? Разве мы отдаем себя своему ближнему, даже и самому дорогому, без всякой мысли о том, чтобы сохранить свою цельность, защитить себя от ран, от боли, от унижения, от разочарования, от измены, от обмана, от всего, что может нас ранить? Неужели наша любовь такая открытая, такая отданная, такая беззащитная, что готова на все, только бы не перестать, не измениться, не поколебаться? Вот о чем нам говорит воплощение. О любви и о том, какова она. И если такова Божия любовь к нам, и если Христос говорит нам: «Я вам дал пример, последуйте Ему», то этот образ мы должны воспринять ответственно. Дальше мы видим в жизни Спасителя, как его приносят в храм. Божия Матерь и названный его отец Иосиф приносят его в храм поставить перед Богом. Что это значит? Что обозначает этот обряд? О чем говорит этот праздник? Если вспомнить Ветхий Завет, то мы увидим, что Богу пришлось подвергнуть египтян одному ужасу за другим, чтобы освободить Израиль из египетского рабства. И предельным ужасом была смерть каждого первенца в Египте. И как бы в выкуп за этот ужас Господь дал повеление Моисею. Он потребовал, чтобы каждый первенец мужеского пола, рождаемый от израильской матери, приносился к нему в храм в жертву. То есть отдавался бы ему на жизнь и на смерть. Отдавался так, чтобы Бог мог решить, берет он его и принимает он его как кровавую жертву или отпускает за выкуп. Этим выкупом для более богатых людей был ягненок, а для бедных — два голубя. Через всю историю Израиля проходит образ. Для нашего спасения погибли дети египетские, и в выкуп за них мы приносим наших сыновей, перворожденных, самых дорогих. И Господь в своей милости не требует от нас смерти этих детей. Он их отпускает с миром жить. Но жить они должны уже как собственные Божьи дети. В какой-то день в храм приносится особенный ребенок, небывалый ребенок. Это Божий Сын, рожденный от Девы Иисус Христос. И Божий Сын, рожденный от Девы, который через свою мать принадлежит к израильскому народу, а по своему отцу принадлежит вечности божественной, этот ребенок Богом принимается. Только на время Бог приемлет в выкуп голубей, на то время, пока не совершит его собственный Сын все, что ему положено совершить. Дело безграничной любви. А закончит он свою жизнь как кровавая жертва, единственный из первенцев за всю историю израильского народа, он умрет, потому что был принесен в храм как выкуп за Израиль, а также и за младенцев египетских, показывая этим, что его смерть является спасением не только избранного народа, но всего человечества без остатка. Он умирает за всех, и приносится он за всех. Здесь, так же, как и в воплощении, как бы одностороннее действие Божие. Бог отдает своего Сына. Бог совершает воплощение, и Бог во Христе отдает себя. Младенец этот пока еще не берет сам на себя в своей поистине царственной человеческой свободе той задачи, которую Бог на него возлагает. Здесь он является агнцем, голубем невинным, приносимой жертвой. И следующий шаг мы видим в день крещения Господня. Господь Иисус Христос вырос в полную меру своего человеческого роста, своей зрелости человеческой. И в этот момент он, как человек Иисус Христос, по словам апостола Павла в послании к римлянам, главе 5, стихе 15, берет на себя все, что возложил на него Бог в воплощении и в тайне сретения. Все, что он принял на себя в извечном совете по своему божеству. Он приходит на Иордан. И значительны, знаменательны слова, которые провозглашает Иоанн Креститель. «Вот Агнец Божий, который берет на себя весь грех мира, который на свои плечи берет мир с его грехом, со всеми последствиями этого греха. И Христос требует крещения». Иоанн справедливо говорит: «Зачем? Как мне, человеку грешному, крестить тебя, Бога воплощенного? Зачем ему креститься?» Крещение Иоаннова было крещением покаяния за грехи. Но нет греха во Христе. Что же происходит? Происходит, может быть, то, что описывается в одной проповеди на крещении Господне. Воды Иорданские омыли грехи десятков, сотен, может быть, тысяч людей, которые с покаянием пришли к Иоанну. Эти воды отяжелели человеческим грехом. Они омыли греховность и из простых земных вод стали как бы мертвой водой, где грех человеческий убил всякую возможность жизни. Они стали водами, способными, омыв грех, возложить его на безгрешного, приобщить его не к греху, а к смерти, которую за собой приносит грех. И Христос погружается в эти воды. Он, безгрешный, бессмертный, погружается в эти воды смерти и восстает из них, как бы облеченный в смертность погибшего человечества, в смертность, которая является следствием греха. Воды смерти. Но эти воды, к которым прикоснулось его божественное тело, теперь несут в себе не смерть, а жизнь. Эти воды иорданские приобрели как бы новое значение. И когда мы освящаем воду в крещенский праздник, или при крещении детей, или при любом случае мы просим, чтобы им было дано приобщиться тайне Иордана. Простые воды прикоснулись к телу воплощенного Бога, и они очистились, они осветились. Это уже не простые воды, а воды, носящие в себе жизнь, способные приобщить других к той жизни, которая ключом била во Христе. И выходит из этих страшных вод иорданских Христос как бы облеченный в смерть. Проповедь, которую я упомянул, сравнивает эту тайну с погружением белой материи в краску красильщика. Погружается незапятнанная белизна, а выносится материя кровавого или черного цвета, кровь или смерть. Из древности, из греческой мифологии мы знаем образ, который уже говорил об этом. Это рассказ о Геркулесе, человеке небывалой силы, который творил только добро вокруг себя, уничтожал зло, и в этой борьбе со злом насмерть ранил кентавра. Кентавр, в котором зло било ключом, погрузил в свою кровь одежду и послал ее Геркулесу в подарок. И когда Геркулес надел эту хламиду, она прилипла к его плоти, стала жечь его, и он начал рвать ее с себя, но сорвать ее он мог только ценой собственной смерти. Так и Христос может освободиться от смертности, от последствий нашего греха, которое он воспринял в крещении, только своей смертью. Вот путь Христов. Но этот путь говорит нам и о нас самих, ибо это наш грех. Грех всего человечества, но и каждого из нас, потому что грех земли сплетается из мелких и из крупных грехов каждого человека. Наш грех, мой, твой, ее, его грех, ложится на Христа, как эта смертоносная хламида, как эта смертность, которая собирается со всего Иордана, чтобы осталась в нем только спасительная чистота. Как мы отзовемся на это. Бог отдал своего сына на смерть, невинного, беззащитного, и этот сын человеческой и божественной любви, свободной волей, на себя принимает все, что Бог на него возложил. Как мы отзовемся на такую любовь, на божественную любовь и на человеческую любовь Христа? Как бы мы отозвались, если бы кто-либо из наших близких, друзей или кто-то нам совершенно чужой, свободно, без принуждения, отдал свою жизнь для того, чтобы вырвать нас из смерти? Апостол Павел дивится этому и говорит: «Едва ли кто отдаст жизнь за своего друга, а Христос отдал свою жизнь за нас, когда мы были ему врагами, когда мы служили, поклонялись греху, когда мы любили грех больше правды, больше него». Как же мы отзовемся на это? Неужели у нас не хватит ни сердца, ни воображения, чтобы понять, что это значит? Неужели, если бы кто-нибудь из нас принял смерть за другого, это было бы более убедительно, чем то, что мы знаем о Христе? Неужели человек, который бросается в огонь для того, чтобы спасти другого человека, и погибает, поступает более убедительно, чем Христос? Нельзя отговариваться тем, что Христос был Богом. Он живет и умирает в своем человечестве, а не в божестве. Так же, как каждый из нас может отдать свою жизнь или отказать в ней ближнему. Он был свободен как человек сказать: «Возложенное на меня Отцом я не могу принять в плоти моей человеческой». Он все знал. Он знал, что будет. И он это принял. Вот над чем нам надо крепко-накрепко задуматься, когда мы живем так, как мы живем, а не так, как Господь своей жизнью и смертью нас молит жить. Когда мне за многие последние годы приходилось говорить о страстях Господних, я старался сосредоточивать внимание на самом Спасителе Христе. Сегодня я хочу говорить больше о тех людях, которые принимали участие в этом последнем крестном пути Господнем, начиная с вербного воскресения. Когда мы думаем об участниках этой страшной, страдной поры, мы всегда думаем о них, как бы говоря: «Был бы я трус, этого бы я не сделал, я бы все понимал, я бы на все отозвался, ничего бы не испугался, если только я тогда знал Христа». Но на самом деле это не так. Если посмотреть на себя честно, то можно себя узнать в каждом из участников этой страшной поры. И не в лице Христа, Божией Матери или тех, которые остались верными хотя бы ненадолго, но в лице тех, которые оставили его. И вот сейчас я хочу начать с вербного воскресенья. Вербное воскресенье – праздник. Мы видим теперь, через 2000 лет, как Спаситель входит в Иерусалим, как он окружен приветственными возгласами, криками толпы. Где-то слышатся голосы тех, которые хотят заставить эту толпу замолчать, которые Христа не приемлют. Но в основе мы видим вход Господень в Иерусалим как торжество, как момент, когда Он царственно, с миром, въезжает в Сион, в Иерусалим, в град. Это, однако, только самая яркая сторона. Что же в это время происходило? В это время толпа встречала Христа, ожидая, что он восстановит царство израильское, что он станет во главе восстания против римлян, что он обеспечит общественную и политическую свободу и восстановится то, что когда-то было. Независимость. А на самом деле Христос въезжал в град Иерусалимский, как пророки сказали, не на коне, словно победитель, а на осле, указывая этим, что он приходит с миром, а не с войной, не как грозный царь, а как кроткий спаситель. И в этом торжестве народа, в этих криках, в этом шуме только Христос знал, что все в нем ошибаются, включая даже учеников. Все думают о земном, не о небесном, и придет момент, когда разочарованные в нем обратятся против него с гневом, с яростью, со всей неблагодарностью своей, потому что он обманул их надежду. Весь вход Господень в Иерусалим пронизан этой двойственностью. В этом смысле это страшный праздник, потому что в середине этого праздника Спаситель Христос один, совершенно один. Приветствуют не его, приветствуют воображаемого политического вождя. И он знает, что пройдет немного дней, как вся эта толпа будет кричать: «Распни! Распни его! Он нас обманул! Он обманул мою надежду! Он солгал против моей надежды!» Вот одиночество Христа среди этой толпы. Но где же мы в этой толпе? Неужели мы воображаем, что мы единственные понимаем его пути, что мы всей душой с ним? Если бы это было так, то уже давным-давно в наших душах, в наших семьях, в нашей общественной жизни, в наших государствах мы создали бы царство, которое не от мира сего, Христово царство. Наши отношения со Христом, наши отношения ко Христу такое же запятнанное, замаранное, как тогда. Он один. А вместе с этим у нас Евангелие, у нас опыт 20 столетий. Мы знаем то, чего не знали ни евреи, ни язычники того времени о Христе, но все равно мы как будто не понимаем. И нам надо опомниться, надо задуматься очень глубоко, очень крепко над тем, что происходит в этом торжестве, не запутаться, а стать в этот момент со Христом и далее идти со Христом. Дальше разверзается страстная, нарастающее разочарование тех, которые во Христе хотели видеть того, кем он не был, и возрастающий с разочарованием гнев. Он их обманул. Последняя их надежда разбита, и нарастает желание отомстить тому, кто столько сделал и, однако, обманул основную надежду. Он исцелял больных, воскрешал мертвых, проповедовал новую жизнь. Это было хорошо. Он как бы готовил людей к тому, что все это он сделает достоянием своего народа. Но он этого не сделал. Распни! «Распни его!» Тайная вечеря. Ученики собрались вокруг Спасителя. Он ведет с ними долгую беседу. В Евангелии от Иоанна речь идет только от лица Христа. Но можно себе представить, что были паузы, периоды молчания, размышления. Вопрос или высказывался, или зарождался в чьем-то уме и сердце, и на него Христос, всеведущий, любящий, отвечал. И вот в этой группе людей происходит ряд событий. Христос встает и хочет умыть ноги своим ученикам. Он среди них как слуга, среди своих господ. У них недоумение, а Петр говорит: «Нет, не умоешь моих ног». И Христос ему отвечает: «Если я твои ноги не умою, то у тебя не будет части со мной». И с каким смирением нам надо принимать Божьи услуги? Мы ведь постоянно молимся Богу: «Господи, помоги! Господи, сотвори! Господи, дай!» Разве это не то же самое, что сказать: «Господи, умой мои ноги»? Мы считаем это молитвенным дерзновением, верой. Но отдаем ли мы себе отчет в том, что, молясь таким образом, мы часто как бы требуем от Христа, чтобы он стал слугой? Слугой наших реальных нужд или мимолетных желаний. Встань из-за стола, сними верхнюю одежду, припоясайся полотенцем, налей воды в таз, умой мои ноги, я устал, мне что-то нужно, я чего-то хочу. Можно задуматься над этим. Среди учеников и Иуда ему тоже умывает Господь ноги. Он без разбора умывает ноги ученикам. Он все об Иуде знает, но он и к нему относится как слуга к своему господину, потому что он пришел его спасать, если только Иуда даст позволит спасти себя.